Глава 11. Суматоха с отрядом сидели в старом доме и, наконец-то, ужинали горячим. В первый день, едва они покинули границы кластера Стаба Дикий, как почти сразу нарвались на целую стаю зараженных. Стронг барабанил пальцами, вспоминая, как они чуть не стали кормом. Бой выдался жарким, хотя ничего не предвещало беды. Хорошо еще, что обошлись почти без потерь. Несколько бойцов, конечно, пострадали, но раны были не критичными, да и заживало на них все как на собаках, довольно быстро. Путь отряда Суматохи проходил мимо небольшой гряды каменистых холмов. Те были изучены вдоль и поперек, поэтому никакого подвоха никто из бойцов не ожидал. Тем неожиданнее оказалось нападение Робера с компанией тварей помельче. Зараженные появились внезапно, будто выпрыгнули из-под земли. Увидев людей, Рубер радостно взвыл и кинулся в атаку. За ним пылили пара прыгунов, разевали уродливые пасти лотерейщики. «К бою!» — заорал Суматоха и первым открыл огонь. «Сгруппироваться!» Стронги шустро выполнили команду, хотя группироваться особо было и некому. Отряд был небольшой, всего шестеро, включая самого Суматоху. В принципе, для их миссии бойцов хватало, но вот нападения Рубера они не ожидали. А тот остановился и заревел, будто командуя мелкими тварями. Лотерейщики сместились в сторону, но бег свой не замедлили. А прыгуны большими скачками направились к ближайшему холму. «Что за...» — пробормотал Север. «Это же не элитник». «Потом будешь репу чесать!» — рявкнул Суматоха. «Ты гора со мной!» «Возьмите на себя мелочь! Шустры с малым, берете прыгунов!» Глава Стронгов на мгновение замер, замерцел и растворился в сухом степном воздухе. В отличие от пса и его рейдеров, Стронги пользовались дарами довольно активно, чередуя их с обычным оружием. Гора, оправдывая свою кличку, был здоровенным мужиком. Рост больше 2 метров, мощные ноги, бугрящиеся мышцами руки базуки. Рельефный торс обтягивал чуть ли не лопающийся бронежилет. Стронг метнулся к машине и достал из багажника чудовищных размеров топор. Север же был полной противоположностью. Невысокий, щуплый, с наивным выражением на лице. Он был похож на деревенского парня, вернувшегося сенокоса и попросившего жбан холодного кваса. Но взгляд... Взгляд его светло-серых глаз выдавал в нем матерого убийцу-профессионала. Связки эти двое были страшной силой. Вот и сейчас Север проводил взглядом взревевшего здоровяка, махнувшего пару раз топором и бросившегося к несущимся навстречу лотерейщикам. Стронг неспешно присел на колено, проверил оружие и 2 точными выстрелами перебил ноги переднему зараженному. Тот споткнулся, заверещал и тут же лишился головы. Гора широким горизонтальным ударом расправился с тварью и кинулся к следующему. Чуть в стороне, прямо из воздуха, зараженных полетели свинцовые смертельные осы. Суматоха занял позицию и вступил в бой, помогая уничтожить опасных врагов. Рубер пока в бой не вступал, демонстрируя необычную для зараженных выдержку. Шустры с малым занялись прыгунами. Пусть те и были быстрыми и опасными тварями, Шустрый ничуть не уступал им в скорости. Собственно, поэтому его так и назвали. Но расстояние пока еще было приличным. Так что выстрелы лишь выбивали искры из серого камня. Прыгуны скакали по склону, оставаясь невредимыми. «Не трать патроны», — посоветовал малой товарищу. «Быстрые гады». «Ничего», — не отрываясь от прицела, ответил Шустрый. «Сейчас подойдут, тупые твари». Они ждали, пока зараженные напрыгаются и направятся к ним. И тут в бой вступил Рубер. Он коротко, но громко рыкнул и бросился на гору. 2 прыгуна взвились в воздух, сперва один и через полсекунды второй. Шустры с малым открыли огонь, но промахнулись. И тут зараженные показали свою задумку. Второй, прыгая позже, взял чуть выше и, когда первый пошел вниз, оттолкнулся от его спины и полетел прямо на парочку стронгов. «Что за хрень?» Успел задать риторический вопрос малой, как на него рухнул летящий прыгун. Стронг хрустнул когтями и осел на землю поломанной кровавой куклой. Шустро заорал, как стадо диких кабанов, и длинная очередь из автомата нашпиговал тварь свинцом. Оружие замолчало и защелкало. Стронг выматерился и двумя быстрыми движениями заменил рожок. Но выстрелить уже не успел. В него на полном ходу врезался второй прыгун. Два тела с размаху впечатались в металлический усиленный борт машины и сползли вниз, оставляя на сером железе кровавую полосу. «Шустрый!» Север развернулся и начал поливать свинцом оглушенного прыгуна. «Малой!» Мимо кубарем пролетел гора. С лотерейщиками он справился, но тяжелый удар Рубера отправил его в недолгий полет по степи. Суматоха проявился неподалеку и пытался привлечь внимание зараженного, давая парням драгоценные секунды для отхода. Рубер на суматоху даже не смотрел и пёр на гору и севера с явно недружелюбными намерениями. Бой продолжался. «Парни!» — рявкнул глава. «Соберитесь!» Окрик подействовал. Север развернулся. Его глаза мигнули ярким синим светом. Он снова присел на колено и пару раз выстрелил одиночными. Зараженного откинуло назад. Из его головы выплеснулись два фонтанчика темной крови. Он жалобно заскулил. Пару секунд постоял и вдруг рванул к холмам. Пару раз мелькнул на склоне, будто растворился в неприветливом сером камне. «Куда он делся?» — спросил подошедший суматоха. «Раз — и пропал из виду». «Пещеры». Выплюнул кровь гора. «Похоже на то. Нужно предупредить пса, что твари обосновались тут, рядом со стабом». «Шустрый жив!» — радостно сообщил Стронгом Север. «Командир!» — дурень окликнул его уже в третий раз. «Что такое?» — наконец откликнулся Самотуха. «Говорю, гости у нас!» «Кто?» Глава Стронгов одним движением вскочил на ноги и щелкнул затвором автомата. «Сколько их?» «Пятеро!» Дурень вгляделся в полумрак и тут же поправился. «Шестеро!» «А ты глазастый!» На свет вышел Рейдер. Всех заметил. Оружие висело за спиной. Пустые руки были подняты в знак мирных намерений. Остальные вышли так же тихо и встали за спиной командира. «Я Валун», — представился гость. «А это мой отряд. Не против, если мы присядем?» Суматоха цепким взглядом осмотрел рейдеров. Одежда добротная, не оборванцы. Оружие при них, суеты никакой. Смотрят прямо и твердо, но без угрозы. Что ж, не выгонять же их, тем более бойцов и стронгов было только трое. Шустрые с отбитыми внутренностями и гора со сломанными ребрами, войны пока не годились. «Меня зовут Суматоха», — представился Стронг. «А это мой отряд». «Приятно познакомиться». Рейдер посмотрел на закашлявшегося Шустрого и коротко скомандовал. «Док, глянь мальца». «Жить будет», — через несколько минут доложил невысокий седой мужичок в круглых аптекарских очочках. «Отбитые легкие, печень, возможно, разрыв селезенки, но уже восстанавливается. Я ему немного моего настоя дал, к утру очухается». «Спасибо», — кивнул Суматоха. «Падайте, мужики. Откуда сами будете?» «Да тут стаб недалеко», — уклонился от ответа присевший рейдер. «А вас кто так потрепал?» «Рубера встретили», — проворчил гора. «А с ним еще несколько тварей». «Ого!» — присвистнул Валун. «Сильны вы, парни, раз живыми выбрались». «Не все», — поморщился Суматоха. «Одного они убили». «Соболезную». Рейдер склонил голову и помолчал. «У нас тоже не так давно одного бойца порвали. Причем мы даже понять не смогли, как это произошло». «Расплодилось тварей», — встрял Дук, копаясь в своей кожаной сумке. «Говорил же я, надо больше рейдов. Не мы их, так они нас поубивают». «Успокойся ты», — расхохотался Валун. «Убивец страшный. И так мы не сидим, каждый месяц по 2-3 рейда». Доктор насупился и отошел в сторонку, бормоча под нос страшное ругательство. «Толку только от них», — вполголоса продолжил рейдер. «Перезагрузки что-то часто стали последнее время. Только зачистишь кластер, так на тебе, снова все сначала». «Не замечали вроде», — задумчиво проговорил Дурин. «Вроде как обычно». «Точно говорю». Валун достал пачку сигарет и протянул Стронгом. «Угощайтесь». Сигаретку взял только Шустрый. Док неодобрительно покосился на него, мол, куда ты с отбитыми легкими курить собрался, но ничего не сказал. Дурин достал бутылочку живца и протянул Рейдеру в ответ. Минут 10 сидели молча. Валун и Шустрый дымели, остальные отхлебывали из бутылочки и передавали по кругу. «А что, муры у вас?» — вдруг спросил Суматоха. «Такие же обнаглевшие?» «Муры...» — вздохнул Валун. «Мы ведь за ними и идем. Оборзели до такой степени, что на военный конвой напали». «Хм, не маловато вас для карательного отряда», — хмыкнул Стронг. «Вшестером-то? Мы не одни». Влез какой-то молодой рейдер, но он тут же стушевался под суровым взглядом командира. Суматоха снова хмыкнул. А рейдеры не такие уж простые ребята, как хотели показаться. Но заострять тему не стал. Решил поговорить о сплетнях. «Слышали?» Он заговорчески подмигнул. «Ходят слухи, что в пекле Клондайк настоящий. Сокровище». «Да прешут они, поди», — зевнул Валун. «Я этих историй про золотые жемчужины столько слышал, что книгу можно написать». «А вдруг?» — не успокаивался Стронг. «Ты только представь, кем можно стать, займи золотую жемчужину». «Если бы так бы...» — ухмыльнулся Ридер. «Да только сказки все это, небылицы для дураков». «Это правда». Шустрый докурил и силой вдавил окурок в пол. «Только не все в нее верят». «Пойдем мы». Рейдер поднялся и махнул своим бойцам. «Спасибо за выпивку и крышу над головой». «Может, с нами перекантуйтесь?» — предложил Суматоха. «Куда в ночь-то? Еще нарветесь на кого?» «Спасибо», — отказался Валун. «Мы заглянули сюда на свет, вдруг муры окопались. А нам самим недалеко, да и знаем мы тут каждую тропинку». «А где больничка, знаете?» — спросил вдруг Дурень. «Где-то тут недалеко должны быть». «Больничка?» — Рейдер задумался. «Есть одна, но она заброшена уже давно». «А еще есть?» — не унимался Стронг. «Или она одна в округе?» «Если именно больница нужна...» Док внимательно посмотрел на Дурня. «То да, она одна в округе. На запад шагайте, не промахнетесь». Рейдеры попрощались. Валун даже оставил полупустую пачку сигарет и растворились в ночной темноте. Суматоха пару минут посмотрел им вслед, назначил дежурство и завалился спать. Наутро они отправились в путь, и к обеду уже были у того стабильного кластера, где располагалась нужная им больничка. Трехэтажное облупленное здание зияло черными провалами разбитых окон. Сорванные с одной петли двери в центральном входе скрипели, колыхаясь на ветру. «Шустрый, ты как?» — спросил Суматоха, внимательно осматривая здание больницы. «Очухался?» «Вполне», — отозвался Стронг. «Настойка дока творит чудеса». «Тихо». Дурень поднял руку, призывая всех заткнуться. «Движение слева». К больнице шли несколько темных фигур в глухих черных шлемах, а с ними — два мужика в камуфляже с автоматами в руках. Шли не таясь, будто знали, что никого здесь быть не должно. Группа приблизилась к зданию, но зашли они не через центральный вход, а в неприметную серую дверь немного сбоку. «Что будем делать?» Гора хрустнул пальцами. «Впятером осилим?» «Вполне», — задумчиво произнес Суматоха. «Первый раз, что ли? Нас не ждут, нападем неожиданно. Я проберусь, гляну, что там происходит и как будем действовать». «Осторожнее там», — выдал напутствие Дурень. «Мы пока снаружи осмотримся и на случай отступления». Глава отряда кивнул и растворился в воздухе. Север завистливо вздохнул. Нет, его дар тоже был весьма полезным. Попадать из любого оружия точно в любую цель хотели бы многие бойцы. Но вот дар Суматохи был намного поинтереснее. Дурень и Гора уже осторожно осматривались, пока Север мечтал, внимательно изучая местность. Куча мусора, невысокий, но довольно густой кустарник. металлический остов кузова грузовика. Картинка была удручающей. «Смотри». Чувствительно двинул кулачищем в бок Дурню гора. «Вон там, видишь?» «Что там?» Дурень всмотрелся в указанном направлении, но кроме кучи хлама и обшарпанной стены, ничего не увидел. «Куда смотреть-то?» «Не туда». Усмехнулся здоровяк и взял за подбородок товарища. «Вон, видишь пролом?» «Нет». Недовольно проворчал Стронки, тут увидел его, проход. «Вижу». В серой стене, скрытая за пестрой кучей мусора, зияла чернотой небольшая дыра. Кирпичи, торчащие из разрушенной стенки, каменными зубами скалились на людей. Подошедший с севера хмыкнул. «Гора?» Он скептически посмотрел на здоровяка. «Ты туда не пролезешь». «Мне и не надо». Тот хмыкнул в ответ. «Это для вас, дрищей». «Ты мне и поговори еще». Мигом вскипел дурень. «Тихо». В метре от мужчин материализовался суматоха. «Совсем ошалели? Орете на весь стаб!» «Что там?» Гора проигнорировал наезд. «Сколько их?» «Человек 10». Суматоха посмотрел на парней. «А что там?» «Там какая-то лаборатория. Тела в банках плавают». 10, говоришь?» Задумался Север. «В принципе, справимся». «Я тоже так думаю». Кивнул глава. «Они в дальнем помещении. Подобраться будет несложно. Я грохну главных, а вы уже разберетесь с остальными». План был принят единогласно. Стронги проверили оружие, попрыгали на месте, чтобы ничего не звенело и не мешало двигаться. Обнялись и направились к больнице, аккуратно обходя мусор, железки и битые кирпичи. Холл встретил их холодным полумраком. Вонью какой-то кислятины и просто адским бардаком. Повсюду валялись сломанные стулья, перевернутые котелки, куски капельниц и осколки бутыльков. И все это было щедро приправлено толстым слоем пыли. Явно этот вход не пользовался спросом, поэтому отряд быстро, но тихо продвинулся внутрь. Было тихо, только каменные крошки едва слышно хрустели под высокими ботинками стронгов. Суматоха уверенно вел товарищей по бесконечным коридорчикам и не путался в поворотах. Через несколько минут глава отряда замедлил шаг и поднял руку. Остальные собрались и приготовили оружие к бою. «Здесь», — шепотом обозначил место Суматоха. «Вон за теми дверями». И действительно, за широкими двустворчатыми дверями слышались негромкие голоса. Глава двумя пальцами показал Северу и Шустрому зайти слева. Дурню указал направо, а горе досталось центральное направление. Еще раз осмотрев товарищей, Суматоха кивнул и исчез. Створка двери слегка приоткрылась и через секунду вернулась на место, слегка скрипнув. Потекли тягучие секунды ожидания. Стронги были сосредоточены, стволы автоматов смотрели четко вперед. Внезапно за дверью раздался дикий крик, несколько выстрелов и звук чего-то падающего. Стронги бросились вперед. Гора на ходу вынес обе створки и открыл огонь. Остальные вбежали следом, выбрали себе цели и присоединились к веселью. Стоял оглушительно грохот. Пули вырывали куски мяса из тел врагов. Кровь хлестала на стены, пол, оборудование на столах. Фактор внезапности сработал на все 100. Стронги выкашивали бестолково мечущихся врагов, как мишени в тире. Они даже не поняли, что произошло. Как бой был окончен. «Собакам!» Сплюнул на ближайший труп появившийся суматоха. «Собачья смерть!» «Шеф!» Позвал главу из дальнего угла Шустрый. «Смотри, кто это?» Стронги переместились туда же, хлюпая ботинками валой тягучей крови. «Твою!» Прошептал суматоха, глядя на два безжизненных тела, лежащих на блестящих медицинских котелках. «Этого не может быть!» «Кто это?» — спросил Гора, брезгливо стряхивая кусочек мозгов с рукава куртки. «Ты их знаешь?» «Увы», — сокрушенно пробормотал Стронг. «К сожалению, я их знаю». Он замолчал, продолжая смотреть на тела. На каталках лежали они — Тесак и Оса.